Генри наклонила голову на бок и поцеловала его в плечо. «Я, пожалуй, не стала бы рожать каждый день, но ради нее стоило помучиться. Как ты думаешь?» Она показала ему ребенка. «Уильям Данфорд, познакомьтесь со своей дочерью». «Дочь?» – прошептал он. «Дочь! У нас девочка!» Генри кивнула. «Я очень хорошо посмотрела. Это определенно девочка!» «Девочка!» – с удивлением произнес он. Осторожно отодвинув одеяльце, он посмотрел на крохотное личико. «Она просто красавица!» «Мне кажется, она похожа на тебя!» «Нет-нет, она вылитая ты!» Генри взглянула на свое дитя. «Пожалуй, она похожа сама на себя!» Данфорд поцеловал жену в щеку, затем наклонился и очень нежно поцеловал свою дочь. «Я не думала, что это будет девочка», — сказала Генри. «Не знаю почему, но я была просто уверена, что родится мальчик. Она так сильно толкалась!» Данфорд поцеловал дочь еще раз, как будто привыкая к новому ощущению. «Я думала только о мужских именах», — продолжала Генри, «и совсем не думала о женских». Данфорд загадочно улыбнулся. «Зато я думал». «Да?» — он кивнул. «Мне точно известно, как мы ее назовем». «Тебе известно? А со мной ты не посоветуешься?» «Даже не надейся». «Понимаю. И как ты назовешь ее?» «Джорджиана». «Джорджиана?» — повторила Генри. «Но это почти так же плохо, как Генриетта». Данфорд довольно улыбнулся. «Знаю. Мы не должны называть ее так. Когда я думаю о том, что перенесла сама, мне не приходит в голову другое имя, которое шло бы тебе больше, Генри». Данфорд наклонился и снова поцеловал дочь, а затем поцеловал жену. «И я не представляю себе, что нашу дочь будут звать иначе, чем Джорджи». «Джорджи?» Генри удивленно посмотрела на свою дочь. «Что, если она захочет носить бриджи?» «Что, если она захочет носить платье?» Генри улыбнулась. «Я принимаю пари». Она дотронулась до ее носика. «Ну, малышка, а что думаешь ты? В конце концов, это твое имя». Крошка одобрительно зачмокала губками. Данфорд нагнулся, чтобы взять драгоценный сверток. «Можно?» Генри улыбнулась и передала ему дочь. Он немного покачал ее, затем наклонился к крошечному ушку. «Добро пожаловать в этот мир, маленькая Джорджи!» – прошептал он. «Я думаю, тебе понравится здесь». Конец книги. Декабрь 2002 года. Читала Татьяна Тимофеева.